Поверить не могу, что я ляпнул. Что это значит, я пока не понимаю. Нашу книгу никогда не купят. Это же чушь собачья. Послушайте, сказала я, кончайте страдать. Все будет хорошо. Надо только удержать книгу на плаву достаточно долго, чтобы успеть выработать план спасения. А что нам, собственно, терять? Ответил с изрядной долей стоицизма Джек. Вы через Беллетрицию узнаете что-нибудь про книжную инспекцию? Я сделаю несколько проб и постараюсь восстановить сцену по памяти. Он замолк на минуту. В четверг, да? Спасибо. Я вернулась на гидросамолет. Я вовсе не собиралась вмешиваться ни в чьи внутренние дела. И теперь сама удивлялась, насколько затронула меня ситуация в Кэвершемских высотах. Надо признаться, книга была ужасна, но не хуже средний Фаркет. Может, мне так казалось потому, что роман стал моим домом. «Ну что, по магазинам?» — спросила Лола, поджидавшая меня дома. «Надо же мне надеть что-то на букверовскую премию через неделю». «А ты приглашена?» «Все приглашены», — радостно выпалила она. «Похоже, организаторы позаимствовали технологию перемещения из научной фантастики». Но суть в том, что мы всем сможем находиться в звездном зале одновременно. Это же будет такое событие. Да уж, сказала я, поднимаясь наверх. Лола прошла за мной по пятам, а затем улеглась на мою постель и принялась смотреть, как я снимаю с себя одежду Мэри. Ты ведь важная персона в Беллетрице, а? Не особенно, ответила я, пытаясь застегнуть пуговицу на брюках, и поняла, что они стали мне тесноваты. «Блин!» — выругалась я. «В чем дело?» «Брюки малы. Сели?» «Нет!» — ответила я, глядя в зеркало. Сомнений не было. Живот начал выпирать. Я смотрела и так, и этак. Лола тоже таращилась, силясь понять, что я там разглядываю. Внутри каталога оказалось куда веселее, чем я думала. Лола пищала от восторга при виде разнообразия нарядов и перепробовала около 30 вариантов духов, прежде чем решила не покупать их вовсе. Она, как и большинство книжных персонажей, была лишена обоняния. Глядеть на нее было все равно, что на ребенка в магазине игрушек, а ее покупательная энергия не знала пределов. Когда мы оказались на странице дамского белья, она спросила меня про Рэндольфа. «Что ты о нем думаешь?» «Он забавный», — уклончиво ответила я, сидя на стуле и думая о детях, пока Лола мерила один бюстгальтер за другим, причем каждый ее невероятно восхищал, пока она не бралась за очередной. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, он мне нравится». «А ты ему?» «Не уверена. Но мне кажется, он именно потому не обращает на меня внимания и прохаживается насчет моего веса. Мужчины часто так поступают, когда женщина им нравится». Это называется подтекст, четверг. Когда-нибудь я тебе об этом расскажу. Хорошо, проговорила я. Так в чем же дело? У него маловато, ну, обаяние. Мужчин на свете много, Лола. Не торопись. Когда мне было 17, я неровно дышала к одному полному психу по имени Даррен. Моя матушка была против, что сделало его для меня притягательным, как магнит. А-а, откликнулась Лола. «Как тебе этот бюстгальтер?» «Мне кажется, розовый тебе шел больше». «Какой именно?» «Их 12 было». «Шестой розовый, сразу после 10-го черного и 19-го кружевного». «Ладно, давай еще раз его посмотрим». Она порылась в куче и нашла то, что хотела. «Четверг. Ну?» «Рэндольф зовет меня шлюхой, потому что мне нравятся парни. По-твоему, это справедливо?» «Это одна из самых больших несправедливостей в жизни», — сказала я ей. «Если он начнет вести себя точно так же, его назовут дамским угодником». «Лола, ты встречала хоть кого-нибудь, кто бы тебе нравился по-настоящему? С кем ты хотела бы проводить больше времени?» «Ты про бойфренда?» «Да». Она помолчала и посмотрелась в зеркало. «Боюсь, я не так написана, Чет. Но знаешь, иногда, потом... Понимаешь, когда я лежу в сильных руках, такая сонная, теплая, довольная, я ощущаю, что есть еще что-то, нужное мне, Что-то совсем рядом, и я хочу этого, но никак не могу поймать. Ты имеешь в виду любовь? Нет, Мерседес. Она не шутила. Снова зазвонил мой комментофон. Сноска 69. Четверг, ты здесь? Подожди, Лола. Да, это четверг. Сноска 70. Это чеширский кот. Ты знаешь, как играют на пианино? Я посмотрела на Лолу, которая примеряла кружевной корсет. Да, ответила я. В чем дело? Сноска 71. Да так, ничего. Я просто подумал, что лучше спросить и подстраховаться. От чего подстраховаться? Сноска 72. Да от пианино, конечно же. Понятно. Что я еще могу сделать для тебя, кроме как ответить про пианино? Сноска 73. У тебя повестка в суд, помнишь, по поводу вторжения в текст? Было несколько отсрочек из-за апелляции Макса де Винтера, потому они отложили дело. Ты не могла бы прийти часика в 3 сегодня, если не будешь занята? Занята я не была. Кроме завтрашнего полуденного заседания беллетрицы, других дел у меня не имелось. Конечно. Куда и когда? Сноска 74. Алиса в стране чудес. Сразу после выступления Алисы в качестве свидетеля. Грифон тебя представит. Не забудь, в 3 часа. Ладно. Лола печально посмотрела на меня. Значит, на фитнес не пойдем? Мы ведь должны пойти в зал, иначе я буду чувствовать себя виноватой за то, что съела все эти пирожные. Какие такие пирожные? Те, что я должна съесть по дороге в зал. Думаю, тебе пока хватит впечатления, Лола. Но у нас в запасе еще 30 минут, так что пойдем, я угощу тебя кофе.